А тут не стало баскаков, начались послы. Посол приходил лишь раз. Он был чужой князю и был заинтересован в одном — взять. Взять так, чтобы другим не досталось. Жаловаться не будут, а и будут попусту. Рая — скот. И поступать можно, как со скотом. И каждый посол свирепствовал, как мог, и наживался, как мог. Летопись сохранила нам от тех лет, с 1314 года начиная, целый мартиролог ограбленных и сожженных городов, сожженных не ратным нахождением, а послами. В лучшем случае обходились без огня, а так. Приходил в 1321 году из Орды в Кашин посол, татарин Таянчар с жидовином-должником, и много тягостей учинил Кашину. А Кашин был город немалый, второй по значению в Тверской земле, и учинить ему многую тягость значило разграбить дочисто. И так уж получалось, что сильные князья умели, задаривая ханы, отделаться от послов, и потому разорялись послами грады поменьше и княжество послабее. А те, кто умел ладить с Ордою, как Юрий Московский, еще и сводили руками послов счеты с соперниками своими. И явно не без чужого наущения посол Ахмыл, в 1322 году пришедший из Орды с московским князем Иваном Данилычем, взял и сжег Ярославль, после чего готовил такую же участь ростовской земле и граду Ростову. Город спасло прошлое, опять прошлое. Спасли нити традиций, которые рвутся далеко не сразу и не вдруг, даже и в величайших катаклизмах истории. Райя раей, а старинные связи было порушить непросто и татарскому послу. Русская церковь все еще внушала опасливое уважение ордынцам. Давно ли православные епископы в сарае председательствовали на ханских советах? Некогда, еще при Менгу-Тимуре, один из царевичей Чингизидов, придя на Русь, крестился под именем Петра и основал монастырь в ростовской земле. Этот ордынский царевич Петр был посмертно канонизирован не без дальнего загляду. Была надежда, не сбывшаяся, на скорое обращение всей Орды в православие. И жил в Ростове правнук святого царевича Петра Игнатий, уговоривший владыку ростовского Прохора встретить Ахмыла крестным ходом, поднеся ему тешь царскую, кречетов, соколов, шубы и прочие дары. Да тут еще сын Ахмылов заболел глазами на Ярославле, и владыке ростовскому удалось его исцелить. И Ахмыл, послушавший Игнатия, как он сам сказал, «Цареву кость татарское племя», укротил нрав, остановил грабежи ростовской волости и не тронул, не стал жечь самого города. Это-то и была та самая Ахмылова рать, память о которой связалась с рождением отрока Варфоломея. Глава пятая. И вот первое, во что я, человек 20 века, смущаюсь поверить. Чудо, бывшее еще до рождения Сергия. Когда в церкви во время литургии троекратно послышался детский крик из материнской утробы, крик ребенка еще нерожденного, будущего Варфоломея в иночестве Сергия, по месту исхода его, прозванного Радонежским. Крик является с дыханием. Младенец же в утробе матери еще не дышит, следовательно, не может и закричать.